Глава 22. Тионг очень боялся, что Сом умрет. Теперь, после рассказа Фира о биопреобразователях, он знал, что друга можно спасти. Но требовать это сейчас, чтобы сама отнесли к Бипу и вылечили, было и глупо, и по большому счету подло. Плюнуть на общее дело ради жизни одного бойца стратегически неверно. Да и невозможно это сейчас в принципе. Их сожгут из лучеметов еще до того, как они доберутся до этого самого Бипа. Поэтому Тионг радовался уже появлению этой девушки, Айны, с медикаментами. Радовался и надеялся, что друг дотянет до того момента, когда проход к Бипу станет безопасным. А это будет возможно только если перестанет работать ментальная установка, и киберы превратятся в больших безмозглых кукол. Так почему Фир не идет включать эту установку? Тахасианин лишь вполуха услышал спор между сценаристом и Айной, а когда перевел взгляд на Фира, с изумлением увидел, как рука клетчатоголового парня отлетает в сторону. Сценарист непонимающим взглядом уставился на свою отдельно лежавшую руку. Потом перевел его на фонтанирующий алой кровью обрубок и лишь тогда по-детски жалобно закричал. Айна, тут же забыв о Соме, рванулась к любимому, но Тионг жестко остановил ее, рванув за руку. Ему очень хотелось рявкнуть на девушку, однако он сдержался и сказал, твердо и сухо, тоном, не допускающим возражений. «Вернись к сталкеру и закончи перевязку. Фиром пока займусь я». Не сразу, но до Айны все-таки дошел смысл сказанного. Она, белая как перья на крыльях Тионга, неуверенно кивнула, и тогда Тахасианин отпустил ее руку. Постоянно оглядываясь на Фира, девушка возобновила перевязку сама, а Тионг усадил сценариста на пол, прислонив спиной к брустверу. Затем, оглядевшись, он увидел валявшуюся неподалеку верхнюю половину тела статиста в зеленом галстуке. Присев, дотянулся до нее и подтащил поближе. С трудом развязал заскорузы от высохшей крови краски узел, вернулся к начавшему закатывать глаза сценаристу и туго перетянул галстуком культю. Кровь сразу перестала фонтанировать. «Я остановил кровотечение», — громко сказал Тионг Айне. «Закончишь самом, займись своим парнем». Девушка, до сих пор испуганная и бледная, послушно кивнула. «И возьми себя в руки!» — строго добавил Тионг. «Не время для соплей и обмороков!» Автомат Макуру захлебнулся и стих. «Патроны!» — выкрикнул земляк Тионга. «Нет больше патронов! Возьми автомат Фира, он все равно не стрелок!» Сказав это, Тахасянин посмотрел на свой автомат. «Что же получается? Стрелять сейчас могут только они с Макуром. Когда закончит перевязку, к ним присоединится Айна, и то лишь в том случае, если для нее не найдется новой перевязочной работы. А там и патроны кончатся. Потом и гранаты, которых всего-то штуки 3 осталось, если он не сбился со счету. И все. Киберы их уничтожат. Тут и к детке не ходи, как говорит Сом. То есть все напрасно? Они умрут просто так? Будут валяться здесь, как вот эти пустышки-статисты? «Нет, так дело не пойдет. Так не годится валять твою кладь. Нужно идти до конца. Есть единственный выход и единственный исполнитель задуманного. Он сам. Значит, надо идти и погибнуть. Погибнуть с чистой совестью, с ощущением, что сделал все возможное. Нет, так тоже не годится. Нужно сделать это все возможное и даже больше того, а потом погибнуть. Дело не хитрое, всегда успеется. На кону сейчас не только собственная жизнь, но и жизни друзей, старого и новых». Тионг повернулся к Фиру. Сценарист был смертельно бледным, но находился в сознании. Берет он давно потерял, и его короткий ежик волос в крупную черно-белую клетку выглядел клоунской шапочкой. Крупные капли пота сбегали по лбу на лицо Фира и, собираясь там в ручейки, стекали за ворот рубашки. «Послушай!» — тронул его Тионг за здоровое плечо. «Ты должен мне объяснить, как выбраться отсюда и где находится установка, которую нужно уничтожить». «Ты не сможешь», — прошептал сценарист сухими, потрескавшимися губами. «Я не о своих способностях спрашиваю», — осклабился Тахасианин. И на его птичьем лице эта ухмылка выглядела жутковато и даже зловеще. «Я спрашиваю, как выйти отсюда, как найти установку и как ее уничтожить». «Выйдешь, как зашла Айна. Спроси у нее. Установка в 4 кварталах отсюда на север. в сторону гор. На площади в виде треугольника. Там здание. Серебристо-черный куб. Оно охраняется. Не знаю, как ты попадешь внутрь. А сам ты как собирался? Не знаю. Наобум. Думал, там видно будет. Я кое-что знаю. Продолжая палить, уже не очередями даже, а одиночными выстрелами, сказал слышавший все Макур. Говори! Тёнг перебрался ближе к нему. Макур заговорил, четко и сухо, почти как автомат в его руках. Меня туда заводили, когда не знали еще, что на Тахасиан установка не действует. Нас обслуживали на четвертом этаже. В здании есть лифт, но нас было много, вели по лестнице. Там длинная комната, посередине транспортная лента. По обеим сторонам от нее кресло. На передних ножках и подлокотниках ремни с защелками, чтобы фиксировать донора. Над каждым креслом колпак. Его надевают на голову, и через 15-20 минут человек – овощ. По сути, труп. Снимаются держатели, тело падает на ленту и увозится не знаю куда. Меня вывели так же, как и привели. А люди, их было около 40, падали на ленту и уезжали. У них были пустые глаза. Совсем пустые. Стеклянные, мутные. Страшно. Но где же сама установка? Где-то внутри. Мне ее не показывали. Можно посмотреть, куда идут провода от кресел. Только я думаю, саму установку искать бессмысленно. Вряд ли это что-то маленькое. Может, все здание — это и есть установка? Как ты его уничтожишь? Тёнг не ответил. Макур выстрелил, но боёк щелкнул вхолостую. Патроны! Бескрылый тахасианин с досадой отшвырнул автомат. «Возьми мой!» — отдал ему оружие Тёнг. «А ты?» «У меня есть граната. У сама тоже должна остаться одна. Возьму еще его нож, думаю, он не обидится». «Нож не дам», — прохрипел сталкер, который хоть и лежал с закрытыми глазами, словно мертвый, оказывается, все слышал. «Ножом никак. Гранатами. Гадов. У них оружие». При каждом слове, произносимом самом, натужно и отрывисто, в его груди хрипело и булькало. Тахасианин понял, что имел в виду друг, и хоть тот этого не видел, согласно кивнул. Макур взял автомат Тёнга и вновь принялся экономно стрелять одиночными патронами. «Есть мысль!» — как бы между делом бросил он после очередного выстрела. «Не тяни!» — поморщился Тёнг. «Эта ментальная энергия как-то ведь передается киберам. Они не заходят за ней в то здание, они ее получают сразу. Значит, там есть передатчик. А на крыше этого здания имеется конструкция. Можно подумать украшения, но киберам не нужны украшения. Так что, скорее всего...» «Это антенна!» — закончил вместо земляка Тёнг. «Тогда ее нужно вывести из строя!» «Но если мы ошибаемся», — начал Макур, — «тогда мы проиграли», — вновь завершил мысль крылатый тахасианин. «Но другого варианта у нас все равно нет. Так что моя цель на крыше — ковать твой медь». «Что ковать?» — не понял Макур. «Будем ковать все, что кусается, и валять все, что валяется, а также и наоборот», — ответил Тёнг, зловеще прищурив глаза. «И солить», — буркнул Сом. «И солить», — согласился тахасианин. «Все их хренучие круглые плеши». Айна, занятая уже обработкой культи Фира, рассказала, как пройти из павильона в подсобные помещения. «Дальше я сама плохо знаю. Меня ведь черт Фир вел. Ищи выход. Или через окно. Там есть окна, только высоковато, не спрыгнуть. Можешь найти веревку или что-нибудь такое. Там полно всякой всячины». «Высоковато?» — удивился тахасианин. «Разве павильон не прямо на земле стоит?» «Нет. Под ним ведь всякие механизмы, машины. Так что мы примерно на высоте третьего этажа. Прыгнешь, ноги сломаешь». «Там разберемся», — ответил Тёнг. Он взял у сама гранату и положил в подсумок своей. Макур хотел отдать ему последнюю, но тахасианин возразил. «Не надо, вам нужнее». Макур молча кивнул. И тот, и другой понимали, в каком случае, скорее всего, пригодится эта граната. Патроны автоматов и аккумуляторы с лучемета рано или поздно иссякнут, причем рано куда более вероятно, нежели поздно. А одной гранатой всех киберов не уничтожишь. Но и сдастся, значит попасть в ментальную установку и стать кормом для себе подобных. Так не лучше ли уйти всем разом в никуда, избежав подобной участи? Правда, в этом случае напрасно погибнет Макур. Да и то, как сказать. Вряд ли киберы оставят его в живых после того, что он сделал. Тёнгу же гранаты были нужны для осуществления его плана. Как минимум одна, чтобы по совету сама добыть лучемет. А вторая, чтобы свалить антенну ментальной установки. Вот только хватит ли для этого одной гранаты? Но гадать нечего. Лучше уж идти и смотреть, что там и как. Вернее, идти и делать. Как угодно, несмотря ни на что. Хоть зубами грызть, тук тебя в так. Тёнг поймал себя на мысли, что ведет себя, говорит, рассуждает, даже использует порой специфичные фразы, почти как его друг сталкер Сом, а не как тот пугливый доходяга, которым Тахасианин совсем недавно был. Наверное, это изменение происходило постепенно, и уж, конечно, тут не обошлось без находящегося с ним рядом примера для подражания, а по сути настоящего учителя и наставника. Но все же кардинальный скачок произошел в нем после приобретения крыльев, и, конечно, не в самих крыльях тут было дело. Просто вместе с ним он получил и боевой дух, и бесстрашие, и все прочие прогрессивные черты, присущие некогда его крылатым предкам и утраченные тахасианами в процессе эволюции, а точнее инволюции. Или, если уж совсем точно и правильно, деградации. Ну что ж, он изменился как раз вовремя. Теперь есть реальная возможность узнать себе цену. И это уже не игра. Игры кончились. Даже те жестокие игры, что проводились в усладу киберам. Теперь никаких «играй или умри». Даже никаких «играй и умри». Теперь уже «умри, чтобы жили другие». Ну а если при этом все же останешься жив... Проигрышем это считаться не будет, а вот умереть просто так, по глупости или по слабости, значит проиграть безоговорочно и бесславно. И не в игре, а в самой своей бессмысленной жизни. «Удачи вам!» — кивнул Тионг остающимся у бруствера друзьям. «Постарайтесь остаться живыми!» Не дожидаясь ответа, он повернулся и, пригнувшись, побежал к небольшой неприметной двери, которую ему показала Айна. К счастью, статисты, хотя их ряды уже и заметно поредели, продолжали метаться по павильону, запрограммированной агрессией, набрасываясь на себе подобных. Это сумбурное мельтешение позволило тахасианину пробраться до заветной двери почти незаметным. Почти, потому что как раз за пару шагов до цели на него набросился здоровенный верзила и завопил во все горло. «Птицы все зерно склевали! Вон уже какие жирные твари! От земли оторваться не могут! Все сюда! Все сюда! Бей пернатых воришек!» Тёнг уложил горлопана сильным ударом в переносицу. Правда, тот сразу вскочил, но орать перестал и куда-то умчался. Однако своими воплями он привлек внимание киберов возле ближайшего выхода. Двое из них, блестящие и матовый, быстрым шагом направились в сторону тахасианина. Тёнг повернулся к заветной двери, толкнулся в нее. Закрыто. Ударил всем телом, дверь даже не дрогнула. Прежде тахасианин уже запаниковал бы, но сейчас он начал лихорадочно соображать. Ключа нет, да и дверная ручка выполнена в виде цельного гладкого шара, без единого отверстия или щели. Замочной скважины тоже нет. Взорвать замок гранатой? Но как, просто бросит в дверь? Граната отскочит и взорвется не там, где надо. Как-то прикрепить к ручке, чем-то привязать, например... Но ручка, зараза, такая гладкая... Тёнг машинально взялся за нее и случайно потянул на себя. Дверь стала открываться. «Болван, идиот, кусок тернячего дерьма!» Стал мысленно поносить себя тахасианин. «Если ты хотел потратить гранату на открытую дверь, то чего от тебя можно ждать в действительно сложной ситуации? А ну соберись, тук тебя в так!» Собраться действительно требовалось, и как можно скорее. Киберы уже были совсем близко, и оба одновременно подняли свои блестящие трубки-лучеметы. Тионг распахнул дверь и впрыгнул в дверной проем. Закрывать за собой дверь было уже некогда. Он побежал по широкому освещенному коридору, на ходу доставая из-под сумка гранату. По левой стене коридора, на равном расстоянии друг от друга, имелись двери. Наверное, за одной из них недавно пряталась Айна. А раз так, то как минимум одна из них должна быть открытой. Тахасянин, держа в руке гранату, ударил плечом в каждую дверь. Тут же вспомнил свою недавнюю ошибку и стал пробовать открывать двери на себя. Ни одна из них не поддавалась. А между тем по полу коридора уже застучали подошвы преследователей. Зашипев, чиркнул по стене рядом с Тёнгом горячий луч. Запахло горелым пластиком. Тахасианин инстинктивно отпрыгнул и уперся спиной в соседнюю дверь. Та неожиданно открылась, и Тёнг едва не упал навзничь. С трудом устояв на ногах, он прикрыл дверь, тут же отогнул стопорные усики у гранаты и вынул кольцо. Затем осторожно выглянул в коридор. Киберы были совсем рядом. Если бросить гранату, она не успеет взорваться. Механические ублюдки просто отбросят ее в сторону ногой. Тёнг вспомнил, как Сом говорил, что РГД-5 взрывается после отпускания рычага через 3-4 секунды. И он отпустил рычаг, считая про себя. 1, 2... На счет 2 Тахасянин быстро высунул руку в коридор, швырнул в киберов гранату на уровень их лиц и тут же подался назад в укрытие. Звук взрыва ударил по барабанным перепонкам, заставив Тёнга поморщиться. Пригнувшись, он снова выглянул в коридор. Черный кибер лежал на полу, медленно перебирая ногами. Головы у него не было, та с гулким звуком катилась вдаль по коридору. Второй, блестящий кибер, стоя вертелся на месте. Похоже, взрывом ему повредило бинокуляры, и он ничего не видел. Тёнг бросился к поверженному киберу и выдернул у него из руки лучемет. Теперь следовало разобраться, как из него стрелять. У одного кольца трубки имелась овальная кнопка, на которую удобно ложился палец. Наверняка это и была гашетка. Но выше нее шли три полоски — красная, розовая и пурпурная. Скорее всего, две из них отвечали за режим стрельбы, парализующий и боевой, а еще одна ставила лучемет на блокировку. Сейчас была подсвечена красная полоска. Поскольку по Тёнгу только что стреляли и стреляли определенно боевым лучом, то лучемет находился сейчас на боевом взводе. Или нет? Падая, обезглавленный кибер мог случайно переключить режим. И если сейчас, например, тот настроен как парализатор, то, выстрелив по ослепшему второму киберу, можно лишь дать тому знать, куда ему нужно направить луч. Да, риск присутствовал, но оставлять у себя за спиной пусть и ослепшую, но все еще реальную опасность было еще рискованнее. Кибер мог начать палить на звуки шагов, наверняка его слух был не менее чувствительный, чем у человека, и даже чем у тахасианина. А уж тахасианин бы точно услышал даже крадущегося на цыпочках. И Тёнг рискнул. Навел лучемет на то место, где голова кибера соединялась с туловищем, и нажал овальную кнопку. Раскаленная ниточка прошла под головой блестящего противника. Однако, напротив ожидания, ощутимого вреда киберу она не принесла. То ли материал, из которого он был изготовлен, оказался чересчур прочным, то ли мощность лучемета все же не была настроена на максимум. Может, за это отвечала третья полоска? То ли блестящая поверхность тела кибера отразила большую часть лучевой энергии. Как бы то ни было, он мгновенно развернулся в сторону тахасянина и полоснул лучом. Тёнг едва успел пригнуться и отпрыгнуть. Он замер, ожидая, как поведет себя кибер, и одновременно пытаясь решить, стоит ли использовать последнюю гранату. Однако все решилось само собой. Блестящий кибер вдруг монотонно загудел, а из того места, куда попал лучом тахасянин, повалил желтый дым. Механическое существо рухнуло, словно подкошенное, да так и осталось лежать на полу. Скоро затихло и гудение. Лишь желтоватый дымок все продолжал струиться. Его неприятный запах Тёнг чувствовал даже издали. Что ж, получается, энергии луча все же хватило, чтобы вывести кибера из строя, пусть и не мгновенно. Это следовало обязательно учесть при последующих схватках с киберами. А уж в том, что они обязательно состоятся, Тёнг был полностью уверен. И стоило ему забрать у второго поврежденного противника лучемет, как с обоих сторон коридора зацокали торопливые шаги. Странно, почему киберы не стали стрелять сразу. Возможно, потому что опасались попасть в лежащего собрата, возле которого присел тахасианин. Может, боялись попасть в своих, ведь двигались они по коридору навстречу друг другу. А может, им для чего-то потребовалось взять Тёнга живым. Например, чтобы в отместку за гибель киберов подвергнуть перед смертью мучительным пыткам. Как бы то ни было, Тёнг оказался в западне. Имея даже два лучемета и одну гранату, ему было не отбиться сразу от двух атакующих с противоположных сторон групп. Снова нырнуть за дверь? Но он даже не успел там оглядеться и не имел представления, сумеет ли где укрыться. Да и как не прячься, киберы все равно его там найдут. Это все равно, что добровольно засадить себя в смертельную ловушку без выхода. Так что же тогда делать? Где искать выход? Взгляд Тионга упал на ряд окон, расположенных вдоль противоположной стены коридора. Странно, почему он не подумал про них раньше? Неужто из-за предупреждения Айны о большой высоте его мозг сразу отбросил этот вариант спасения? Да, конечно, риск был сломать ноги, прыгнув отсюда вниз, но все же существовала, пусть и не очень большая, вероятность уцелеть. А вот если остаться на месте, киберы его все равно или уничтожат, или схватят, но потом все равно уничтожат. Это не подлежало никакому сомнению. Разве лишь миллионную долю процента можно было оставить на то, что, подбежав к нему, киберы бросятся с ним обниматься, а потом начнут подбрасывать с криками: «Он пришел, наш великий Крылан! Мы так его ждали!» «Стоп!» — мелькнуло в сознании Тионга. «Крылан? Ты сказал Крылан? Но ведь ты, Солид, твою плешь и в самом деле Крылан! У тебя есть крылья!» «Но напрочь отсутствует разум, несмотря на то, что твой единый мозг куда больше по объему человеческого!» Одним лишь оправдывал себя Тахасианин. Он понятия не имел, как нужно действовать крыльями для того, чтобы полететь. Но тут же решил, что даже если, выпрыгнув из окна, он их попросту расправит на всю ширину, это, по крайней мере, снизит скорость его падения, и он не переломает своих полых, а потому достаточно хрупких костей. Оставался еще открытым вопрос, как успеть пробежать к окну, открыть его и выпрыгнуть до того, как беглеца искромсают лучами. Но пристыженный ранее мозг тут же выдал ответ. «Ничего открывать не надо. Нужно выжечь окно лучом. Лучше парами, кто знает, сфокусируется ли на стекле луч. Причем делать это нужно уже на ходу, чтобы уже без пару мгновений нырнуть в образовавшийся проем. Рискованно и к детке не ходи. Осуществимо, только сбрякает». И Тионг, отбросив последние сомнения, навел оба лучемета в нижнюю точку овальной рамы окна, нажал на гашетки и ринулся вперед, рисуя лучами две сходящиеся дуги с торжествующим воплем. То ли вспомнив подслушанное у Сама, то ли выдумав в порыве вызванного смертельным риском вдохновения. «Иль погибнем мы со славой, иль покажем чудеса!» Когда он прыгнул на окно, то еще держалось на месте. Но от удара тут же вылетело и вместе с Тахасианином стало падать примерно с 10-метровой высоты. Однако Тионг, не забывая крыльев, мгновенно распахнул их, и неровный овал окна ушел вниз, отозвавшись вскоре звонким ударом о землю. И тут оказалось, что Тахасянин напрасно опасался своей неприспособленности к полету. Память предков, ожившая в нем, хранила в себе это умение, а скорее это было даже не приобретенное умение, а инстинкт, такой же, что существует у птиц. Он взмахнул крыльями действительно инстинктивно, потом еще раз и еще, и понял, что летит, но не вниз к смертельной опасной земле, а вверх и вдаль. «Вот так-то, безжопые засранцы!» — завопил Тионг, повернув голову к оставленному им зданию. Из выжженного проема окна по нему стреляли из лучеметов киберы. Однако то ли они были шокированы его необычным способом побега, то ли Тахасянину просто продолжало вести, только ни один из лучей его так и не коснулся, и вскоре Тионг был уже далеко.